старательно не замечала отличий. Когда над равниной сгустились сумерки, мои руки онемели до самых локтей, а терпеливый Мейер уже устал зажмуриваться, чтобы не видеть приевшихся зеленых полос вместо обычного леса. Но, к счастью, в какой-то момент олень стал, наконец, замедляться, и примерно через час полностью остановился, шумно дыша и нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Граница, хозяйка, дальше мне нет ходу». Я каким-то чудом его услышала и послушно скомандовала: «Привал!» Мэйр сполз со спины оленя первым, беззвучно кряхтя, сдержанно ругаясь и стараясь не упасть на затекших от долгого сидения ногах. Я слезть самостоятельно не смогла. Все тело ломило так, будто меня били палками. Но умолять о помощи не пришлось. Оборотень, на мой жалобный взгляд, понял все сам. Осторожно стащил и, отнеся под ближайшую сосну, также осторожно положил на землю. — Спасибо! — измученно прошептала я, закрывая глаза и мечтая только об одном — умереть, чтобы больше не мучиться. — Спасибо тебе, хранитель! Ты здорово меня выручил! — Возвращайся скорее, хозяйка. Равнина будет ждать. — Постараюсь, — простонала я, уже ничему не удивляясь. Олень незаметно кивнул, переступил точеными ногами, оглядел ближайшие кусты, но, не найдя там никакой угрозы, снова сорвался с места. Так резво, что мы только моргнуть успели. — Молодец! — с чувством похвалил меня Лин, деловито выбираясь из-под куртки. «Если бы не хранитель, мы бы сюда еще полдюжины дней добирались. Вовремя ты решила попросить его о помощи». «Да я не просила, помечтала просто и подумала, что хотелось бы побыстрее». «А он услышал и пришел», — довольно кивнул кот. «Ладно, устраивайтесь. Ночевать лучше здесь. Там, где прошел хранитель, уже никакая тварь не притаится. К тому же в последний раз ночуем в тиши. Дальше Валюн заканчивается, а там твоя власть Ишты уже не распространяется». Я хотела было спросить, почему и чем это может для нас обернуться, но тут же зевнула и решила, что это подождет. «Как твоя рука?» — вдруг вспомнил Мейр, присев возле меня на корточке. Я безропотно протянула руку, позволив ее вдосталь осматривать и ощупывать, однако крови больше не было, и боли новой не появилось. Браслет будто задумался над тем, надо ли ему сжиматься еще, но пока решил остановиться на достигнутом, хотя всего за пару дней успел погрузиться в кожу почти наполовину. Гад! Терпеливо снося внимательный осмотр, я закрыла глаза и сама не заметила, как уснула. Сегодня сон был немного другим. В нем стало больше света, и почти исчезло мерзопакостное эхо, которое в прошлый раз мне так не понравилось. Правда, тени никуда не делись, но теперь я хотя бы могла их рассмотреть и удостовериться в том, что когда-то они действительно были людьми, мужчинами, более того, воинами, и, кажется, воинами хорошими. Потому что под длинными плащами на них, как оказалось, сидели гибкие, удивительные работы доспехи, по виду напоминающие крупную змеиную чешую, а на поясах виднелись длинные ножи. Видно, от тех самых светящихся мечей, которыми они так чудно разделали Кахара. «Привет!» — настороженно сказала я, внимательно оглядывая преобразившихся теней. «Что-то рано вы меня позвали. Что, уже пора подавать завтрак?» «Мы не звали», — почти сразу отозвался Крас, в смысле Ас. Я уже дала ему имя. Теперь главное само не забыть, как и кого зовут, и запомнить, что красный — это Ас, зеленый — Бер, синий — Ван, и последний, с пугающими черными глазами, — Гор. Жаль, что лиц не видно. они до сих пор скрыты густой тенью.